полутьме Клавдия шагнула вперед и больно наткнулась коленкой на деревянный ящик. Ящик опрокинулся, и в круг неяркого света выкатились, весело поблескивая, как детские глаза, одноразовые шприцы. Клава вдруг почувствовала, что опять, уже который раз за этот день, мир вокруг нее начинает бешено крутиться. «Федя, что это?» — простонала еле слышно. «Ма!» — весело пропела Ленка. «А чё ты в пальто? Уже что, зима? А я и не заметила». Дети снова захихикали, а Сюзанна, покачнувшись, встала и легко задрала юбку. «Ой, а мне не холодно!» И тут с Клавой приключилось какое-то умопомрачение. Кажется, она рыдала, кажется, она била всех детей подряд и кричала, кричала, кричала. «Сволочи, гады, что же вы делаете, сволочи? Я вас убью, слышите? Я вас всех поубиваю!» Лена только мотала головой после каждого удара и продолжала улыбаться. Остальные вообще никак не реагировали. «Гадины! Скоты! Наркоманы несчастные!» — ревела Клава и продолжала бить. Федя хватал ее за руки, пытался остановить, но сделать это было невозможно. Она успокоилась только после того, как муж сам хорошенько размахнулся и влепил ей такую оплеуху, что она полетела на пол. А потом они стали выводить детей. Дети были послушны, как овечки, как лунатики, вставали и шли, куда поведут. В машине, которую пригнал Федор, послушно садились друг другу на колени и продолжали радостно улыбаться, изредка бормоча что-то невнятное. Федор повез детей по домам, а Клавдия повела Ленку. «Ой, мам, не надо скорую!» — вдруг сказала дочь. «У меня ничего не болит». Значит, Клавдия что-то сказала про скорую помощь. Только сейчас она как бы очнулась. Мир перестал кружиться, обрел жесткость и холод. Дома она потащила Ленку на кухню, сунула головой в раковину и включила холодную воду. Держала так до тех пор, пока дочь не начала брыкаться, истошно крича. «Отпусти! Ты чё, утопить меня собралась?» «Да, собралась. Сволочь ты этакая!» Клава схватила первое, что попалось под руку, кухонное полотенце, и начала лупить дочь, почем попало. Ленка визжала, закрывала лицо руками, даже под стол спрятаться хотела. Но Клавдия поймала ее за ногу, вытащила на свет Божий и лупила, лупила, лупила, била до тех пор, пока рука не устала. «Мамочка, я больше не буду!» — тихо скулила Ленка. «Прости меня, пожалуйста!» «Конечно, не будешь!» — зло прошептала Клава. «Карманы выворачивай! Живо!» «Зачем? Я что сказала?» Клавдия грозно зыркнула на дочь, и та мигом принялась выворачивать карманы, складывая на пол все содержимое. Никаких наркотиков, слава богу, у нее не оказалось. Заколка для волос, две резинки, ключи, 5000 рублей, еще мелочь и 2 презерватива. «А это у тебя откуда?» Клавдия схватила красочные пакетики с изображением обнаженных девиц. «Сюзанка дала», — снова заревела Ленка. «Ты что, уже? Ты уже не девочка?» У Клавы перехватило дыхание. «Девочка!» Ленка опять полезла под стол. «А зачем тогда тебе это?» — закричала Клава. «Перед пацанами хвастаться!» «Ну, дура! Ну, идиотка!» Клавдия швырнула презервативы в мусорное ведро. «Дохвастаешься! Дохвастаешься до того, что какой-нибудь сопляк тебе ребенка сделает! Кто его нянчить будет? Ты!» Ленка заревела в голос. Пришлось дать ей воды, успокоить. Только когда дочь затихла, лишь тяжко всхлипывала, спросила. «Где ты взяла наркотики? Кто вас научил колоться?» Вернулся Федор, кивнул, мол, всех развез. «Отвечай на мой вопрос. Клава даже не обратила на него внимания. «Где вы взяли наркотики?» «Докатилась!» «Вытаскиваю ее из каких-то подвалов, где она и еще куча таких же писюшек ширяются за милую душу». «Я не писюшка!» Ленка от страха уже даже и реветь не могла. «Я взрослая!» «Взрослая она! Отвечай немедленно, если не хочешь, чтобы я тебя в милицию потащила. Там с тобой по-другому будут разговаривать». Ленка знала, что мать потащит, обязательно потащит, хоть это и будет ей грозить неприятностями на работе. Но она ни перед чем не остановится, раз обещала. «Ну, чего молчишь?» «Костька принес», — буркнула дочь, опустив голову. «Громче! Костька! Макеев!» «А он где взял?» — не отставала Клава. «Ему парень какой-то продавал в кинотеатре». «Продал?» — удивилась Клава. «Откуда у этого Макеева столько денег? Это же бешеные деньги». «Нет, не бешеные», — замотала головой Ленка. «Очень даже дешево. Одна доза, как Сникерс, по 4000». «Завтра поведешь меня к этому Макееву». Клава подняла с пола. «А сейчас марш в постель». И после школы за порог дома, чтобы даже носа не высовывала. Ты наказана. А он сегодня с родителями в Грецию улетел. Ленка посмотрела на часы. Уже полчаса в самолете. Только через 2 недели вернется. Значит, через 2 недели и поведешь. Ленка убежала к себе в комнату. Даже музыку врубать не стала. Боялась напороться на еще большие неприятности. В дверь кто-то коротко звякнул. Клавдия бросилась открывать и только всплеснула руками. Макса было не узнать. Лицо в крови, правый глаз заплыл от огромного синяка. «Вы че не открываете? Я ключи не взял!» Тихо простонал сын и ввалился в квартиру. Сил удивляться, пугаться, возмущаться у Клавдии уже не было. Она только тихо спросила: «За что?» «За тараканов», — криво улыбнулся сын разбитыми губами. «А что у тебя с пальто?» Только тут Клава заметила, что она до сих пор в обнове, в дорогом, красивом пальто, которое теперь уже совсем некрасивое, все в грязи, в цементе. Одна пола залита оранжевой краской, на второй — пятно от какого-то мазута. Клава сняла пальто и бросила его в ящик для грязной одежды. Это не страшно. Пальто еще можно отнести в химчистку, а вот с дочерью что делать? Почти до самого утра Клава просидела на кухне и проплакала. Никто этого не видел, только Федя пару раз заглянул, помолчал и вернулся в спальню. Только когда на улице уже рассвело, Клавдия тихонько тронула за плечо Макса. Уже!» — сквозь беспокойный сон пробормотал сын. «Максик, проснись, родной мой, ты ведь английский знаешь!» Сын продрал глаза и уставился на часы. «Ма, что-то больно ранний экзамен!» «Макс, там на стене в подвале написано было «Раге». «Что это такое?» «Как?» «Вот так». Клавдия показала бумажку с латинскими буквами «Раге». «Ненависть», «Ярость», — зевнул сын. «Рейдж».